воскресенье, твой сегодня день. Твой сегодня день рождения, и полно гостей. За тебя уже не первый поднимают тост. Почему в твой день рождения я почти незваный гость? А я тебе подснежники дарю, прохладный вечер, летнюю зарю. Неважно, где сорвал я для тебя подснежник летом. И маленький букетик на столе не раз тебе напомнит обо мне. Послушай просто песню эту на своей кассете. День рождения, твой сегодня день. Ты в хорошем настроении, я же словно тень. Ах, зачем же праздник этот выдался таким? Где растет подснежник летом, знаю только я один. А я тебе подснежники дарю, прохладный вечер летнюю